Глава 5. Пятница, 12 марта. Эль-Ойо Авизор. Теракт. Взрыв бомбы в автомобиле кандидата в президенты. Энрике де Лос Льянос, направляющийся в дом правительства на встречу с президентом, погиб на месте. Врачи борются за жизнь его шофера. Минутами ранее СФО нарушил трансляцию официального выступления президента Куэваса, угрожая срывом демократического процесса в стране. Энрике де Лос Льянос был уже мертв, когда его и Энцо Боккарини доставили в отделение реанимации. Марио Фосси, который в этот вечер был старшим дежурным врачом, отдал распоряжение поместить тело де Лос Льяноса в морг и приготовить все для срочной операции водителя. Состояние последнего было практически безнадежным. Взрыв в буквальном смысле оторвал бедняге ноги. Кроме того, он получил множественные переломы и ожоги, покрывающие 80% поверхности его тела. После многочасовой операции, призванной остановить кровотечение и очистить открытые раны, 5 врачей разного профиля, включая доктора Фосси, продолжали безустанно работать всю ночь, чтобы стабилизировать жизненные показатели пострадавшего и спасти его жизнь. Но этого оказалось недостаточно. Травмы были многочисленными и очень тяжелыми. Повреждений оказалось слишком много даже для такого молодого и здорового мужчины, как Энцо Боккарини. Доктору Фосси всегда было тяжело сообщать тем, кто ждал в коридоре, что их родственник, друг или любимый человек скончался, но в этот раз все было просто нестерпимо. Как объяснить этой женщине, которая со вчерашнего вечера не поднималась с жесткой скамьи в центральном вестибюле, что ее сын умер? Тем более, что на вид ей не меньше 80 лет, и, как предупредили медсестры, она плохо понимает по-испански. Ей еще сложнее будет до конца осознать то, что ей скажет Марио. Марио решил позвать Агустина на помощь. Он вкратце ввел его в курс дела, после чего оба врача направились в холл, где худенькая седовласая женщина с лицом, иссеченным морщинами, ждала новостей о своем сыне. «Сеньора Боккарини», — начал Марио. «Соно Ио», — отозвалась старушка. «Мио Фиглио. Довы Мио Фиглио». Примечание. «Это я». «А мой сын? Где мой сын?» Итальянский. Конец примечания. «К сожалению, ваш сын не смог перенести операцию. У него были очень тяжелые ранения». «Что вы говорите? Энцо? Где мой Энцо? Энцо! Энцо!» Голос женщины повышался каждый раз, когда она повторяла имя сына. «Ваш сын умер, сеньора», — сказал Агустин самым мягким тоном, на который только был способен. «Сейчас вы должны быть сильной». «Неправда, Энцо, неправда, нет!» «Сеньора Боккарини, пожалуйста, постарайтесь успокоиться». «Неправда, не может, Энцо!» Внезапно Розетта Боккарини побледнела, и ноги ее подкосились, как будто стали ватными. Пока Агустин пытался удержать ее, Марио побежал за подмогой. Менее чем за 2 минуты мать водителя была доставлена в кардиологическое отделение той же больницы. Доктор Фосси шел впереди носилок, прося уступить им дорогу, а Монтильяно держал руку пожилой женщины в своих ладонях и что-то шептал ей на ухо. Спустя некоторое время врачи открыли клиническую историю больной с предварительным диагнозом вазодепрессивный обморок в ответ на сильный эмоциональный стресс, но решили провести дальнейшее обследование и взять серологический анализ крови пациентки, чтобы исключить инфаркт. Через несколько часов Агустин зашел в ординаторскую, где его ждал Марио. «Как себя чувствует мать водителя?» — поинтересовался Марио. «Не очень. Возрастная пациентка, пережившая сильный шок, да еще и эмигрантка с языковыми трудностями и сосудами, которые начинают сдавать. Мне кажется, что у Розетты есть проблемы. На самом деле, мне не очень нравятся некоторые зубцы на ее электрокардиограмме». «Как мы тогда поступим?» «Подержим ее у нас некоторое время и последим за ее самочувствием». «Она так и отказывается верить в то, что произошло с ее сыном?» «Да, и это вполне естественно. Как осознать, что умер единственный родной человек, который у тебя есть на свете?» По мере того, как Агустин говорил, он распалялся все больше и больше. Забота о пациентке переросла в жалость к Розетте Боккарини, а жалость сменилась яростью при мысли о том, что ее трагедия была частью происходящего в его собственной стране, что это могло случиться с каждым из ее жителей. Его возбуждение росло, и он говорил все громче по мере того, как в своих рассуждениях приближался к выводу. «К тому же, — продолжал психиатр, — как мы объясним ей, что ее сын умер в результате обстоятельств, в которых не был повинен и которых ничем не заслужил?» «Это точно. Смерть вообще непонятная штука. А смерть сына должно быть вовсе невыносима. Бедная Розетта. Ее сын был виноват лишь в том, что работал на типа с президентскими амбициями. Как можно смириться с тем, что за это он убит горсткой выродков, которые решили объявить войну правительству? Что еще хуже, мы до сих пор не знаем, кто его убил», — заметил Марио. «Как это не знаем?» — казалось, Агустин вот-вот лопнет от злости. «Ты где живешь, на Луне?» «Спокойствие, мой друг, спокойствие. Пока еще никто не взял на себя ответственность за теракт». «Да ты что, Марио? Письма в редакции, наложение сигнала на трансляцию по президентскому каналу, заявление этого психопата в капюшоне о народной армии, который даст всем понять, что не шутит. После этого они взрывают автомобиль, и ты продолжаешь утверждать, что не знаешь виновников теракта». «Конечно, я не могу полностью отрицать их причастность к теракту», — ответил Марио рассудительно. «Тем не менее, кое-что не сходится. И мне кажется, что надо все тщательно проанализировать и быть чрезвычайно осторожными с выводами». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Для начала, есть два вопроса, являющиеся двумя сторонами одной медали. Какой смысл и какая польза от этого теракта?» Если Марио завел этот разговор, чтобы успокоить Агустина и отвлечь его от горя Розетты, то ему это удалось. «Во-первых, — продолжил Марио Фосси, — тот факт, что фронт не взял на себя ответственность за теракт, уже идет вразрез с его принципами, а также с принципами любых городских повстанческих формирований. Если СФО совершает теракт и не признается в его совершении, какова стратегическая цель этого действия? Зачем это нужно?» «Ну как это зачем? Теракты совершаются, чтобы причинить вред как таковой, и не требуют никаких других пояснений. Но в данном случае он был нужен также для того, чтобы сорвать подготовку к выборам, наказать одного из кандидатов и запугать остальных. Неужели тебе мало причин?» «Как раз с этим я и не согласен. Вооруженные группировки причиняют вред, если хотят донести некое идеологическое и политическое послание, а не ради вреда как такового. Теракт — это экстремальная форма обращения, призванная показать противнику, что его авторы имеют намерение и возможность причинить ему вред». «Да ты не в себе, Марио. Отправляйся лучше спать, а когда ты выспишься после этих утомительных суток, поговорим». «С другой стороны, зачем ранить невинного человека?» — не унимался Марио, не обращая внимания на друга. «Если повстанцы хотели убрать де Лос-Льянуса, почему бы не подождать, пока он останется один? Не будем забывать, что исторически СФО избегал гражданских жертв». «А может быть, их методы изменились?» — предположил Монтильяно. «Может быть, теракт организовали те, чьи методы никогда не меняются?» — парировал Марио. «Ну, ты должен признать, что в мировой истории слишком часто случалось так, что люди, сплоченные некой идеологией, становились фанатиками и выходили из-под контроля». «Я согласен. Это случалось и может случиться вновь, но уверяю тебя, что это не тот случай», — заявил Марио упрямо, чувствуя, что друг отказывается разделить его мнение. «Послушай, Марио, претензия на власть была сформулирована заранее, через ультиматум. Демонстрация силы произошла, когда им удалось вклиниться в выступление президента на национальном канале, а решимость причинить вред воплотилась в том, что убийство произошло в 300 метрах от дома правительства. Народ, пресса, правительство — все сходятся во мнении, что это были повстанцы. Все так думают, кроме тебя. Давай вспомним старую аксиому, используемую для постановки диагноза, над которой мы столько смеялись. Если у животного утиный клюв, утиные перья, и оно крякает, как утка, хватит ломать голову. Это утка. Точно. Но эта утка не крякает, как утка. И это вызывает у меня подозрение. Утро пятницы обычно было временем необыкновенного затишья в президентском дворце, но сегодняшний день был редким исключением. Сарсалехо слишком долго изводил себя догадками, которые раз за разом наталкивались на непроницаемое молчание Куэваса. Наконец, нервы полковника не выдержали, и он разразился длинным монологом, выдающим его отчаяние. «Это катастрофа, мой генерал! Нам придется отложить выборы, по крайней мере, до тех пор, пока ситуация не прояснится. Потому что всем ясно, кто организовал взрыв. Но умысел преступников поистине коварен. Они не берут на себя ответственность за теракт и пускают слух о том, что это дело рук правительства. К обвинениям в подставных кандидатах на выборах сначала добавились их угрозы о возобновлении вооруженной борьбы, а теперь еще и это. Я не знаю, как мы сможем переломить ситуацию, если сейчас же не отыщем злоумышленников и не сотрем их с лица земли. В противном случае серьезно пострадает репутация нашего правительства, и в частности моя». Куэвас слушал его отстраненно, как будто слова его помощника были очень далеки от его собственных мыслей. Сарсалеху продолжил: «Потому что у Толосы уже была поддержка большинства, и эти события только усилят его позицию. Его партия привлечет голоса тех, кто винит в случившемся повстанцев, и тех, кто винит нас. А ведь Толоса наименьший из зол. Я даже не хочу думать о том, что будет с нами, если президентом станет внук Пасодоса или этот судовладелец, который, похоже, так ничему и не научился, побывав в тюрьме. Мы в критическом положении, и время работает против нас. Мы должны действовать. И при всем моем уважении к вам, я считаю, что мы должны начать прямо сейчас». Генерал поднялся с кресла и попросил полковника подать ему китель. Сарсалех поспешил снять его с вешалки и расправил, чтобы помочь генералу одеться. Наполеон частенько говорил своему слуге: «Одевай меня медленно, я спешу», — процитировал Куэвас, забирая из рук полковника китель и перебрасывая его через плечо, вместо того, чтобы надеть. «Знаете, полковник, что тот, кто стремится лишь удовлетворять желания и прихоти большинства, никогда не поведет это большинство за собой». Уже выходя из кабинета, он процедил сквозь зубы: «Приятно вам провести выходные, полковник Сарсалехо». Как Сарсалехо и предполагал, Ля Милагрос в одночасье наводнился комментариями и версиями по поводу теракта. Никто не признал своей причастности к теракту, что вызывало беспокойство у населения и ставило под сомнение вину повстанцев. Пресса со своей стороны осаждала остальных кандидатов, видных общественных деятелей, артистов, а также всех, кто попадался под руку, чтобы выпытать у них хоть какую-нибудь версию произошедшего. Но в ответ получали лишь и без того очевидную и единодушную критику насилия. Тем не менее, в отношении значения и последствий теракта мнения разделились, словно пророчество полковника Сарсалеху в точности сбывалось. Партия «Новый курс» была безутешна в связи с гибелью своего кандидата. Толоса избегал громких заявлений и всего лишь сказал несколько слов осуждения в отношении теракта. Он добавил, что надо подождать результатов полицейского расследования, прежде чем выносить какие-либо суждения, и пообещал сделать официальное заявление от имени партии в ближайшие дни. С Октавио Пасадосом никто не мог связаться, а полковник Сарсалехо ограничился тем, что повторил высказывание генерала Куэваса о том, что СФО стремился создать в стране ту единственную атмосферу, в которой они чувствуют себя комфортно, атмосферу насилия. Он закончил свою речь фразой, которая наверняка войдет в заголовки газет, выходящих в понедельник: «Я чувствую себя оскорбленным, когда эти люди называют себя армией». Что касается Хуана Хосе Касероса, то он, похоже, не был готов отвечать на вопросы ни одного журналиста, если тот не обладал внешностью и голосом Каролины Гихару. В тот же вечер предприниматель назначил журналистке свидание, уступив ее просьбе прокомментировать убийство де Лос Льянуса. К удивлению девушки, судовладелец пригласил ее поужинать в дорогой ресторан, объяснив это тем, что так они смогут вести разговор в более непринужденной обстановке. «Я знаю ресторан, где готовят восхитительное фондю и подают самые вкусные устрицы, которые вы когда-либо пробовали», — сказал он обольстительным тоном, но все еще сохраняя дистанцию и не переходя на «ты». «Беседа в неформальной обстановке поможет ей создать более законченный портрет этого персонажа», — заверила себя Каролина, пытаясь оправдаться перед собой за принятое приглашение, хотя прекрасно знала, что ужин с этим мужчиной совершенно точно выходил за рамки ее профессиональных интересов. Когда Каролина прибыла в роскошный ресторан «Ля Купол», Хуан Хосе уже ждал ее там. Она незаметно оглядела его с ног до головы. На нем был безукоризненный синий костюм, сочетающийся с галстуком, и дорогая белая рубашка. Даже издалека можно было догадаться, что когда-то она была в витрине одного из элитных итальянских бутиков. В отличие от большинства элегантно одетых мужчин, Касерос не выглядел старше своих лет в деловом костюме. Напротив, несмотря на свои 40, он был похож на молодого и дерзкого выпускника университета. Его взгляд был искренним и живым, а самой притягательной была улыбка, то ли застенчивая, то ли лукавая, как герой-любовник из кино, — подумала Каролина. Герой-любовник, перед которым невозможно устоять, — тут же поправила она себя. К концу вечера, после устриц, шампанского и фондю, Каролина вспомнила про интервью, которое, собственно, и привело ее сюда. Позиция Касероса была вполне четкой, хотя он не поддерживал вооруженную борьбу. Главным врагом он считал не повстанцев, а несправедливость. И неважно, кто был ее автором, СФО или лично Куэвас, по мнению Касероса, ничтожные люди всегда пытаются достичь власти и влияния, сея вокруг хаос или террор. Ни ультраправые, ни леворадикальные силы не способны понять или принять, а тем более сознательно выбрать путь свободного волеизъявления народа. Доводы Касероса оказались вполне состоятельными. «Кто может утверждать, — рассуждал он в присутствии журналистки, — что правительство не вступило в какие-либо переговоры или даже заговор с повстанцами, раз их цели столь похожи?» Каролина согласилась с Касеросом, что в данной ситуации ни за что нельзя поручиться, но в этот момент она не могла поручиться даже за саму себя. Чувство безудержного притяжения к судовладельцу захватывало и смущало ее. После завтрака в воскресенье Дон Педро Толосо попрощался с женой Лусией и направился в свой офис, который находился в нескольких кварталах от его дома. Наконец ему удалось выйти на связь с Посадосом, и после некоторых колебаний кандидат от леворадикального крыла согласился на тайную встречу с ним. Несмотря на разделявшие их идеологические различия, Дон Педро уважал внука Хулиано Посадоса. Толосо не забывал, что его собственная политическая борьба была частично вдохновлена этим неустанным борцом, сначала анархистом, а затем троцкистом, который так никогда и не отрекся от своих идей, хотя Гусман и заставил его дорого за них заплатить. Действительно, в прошлом фронт не был чужд насильственной борьбе, но всегда действовал в рамках определенных правил и этических норм. И Толосо знал об этом. Вооруженная борьба велась только против диктаторов и тех, кто был на стороне угнетателей народа. Поэтому ему не верилось, что недавнее убийство было делом рук Посадоса. Послания повстанцев были вполне логичными. Он сам мог бы подписаться под большей частью их высказываний, но взрыв был неуместен и не имел никакого смысла. В 3 часа дня в дверь позвонили. Дон Педро сам открыл дверь и впустил Октавио Посадоса. Толосо жестом предложил молодому человеку присесть, и несколько секунд между ними царило неловкое молчание. В свои 30 с небольшим посетитель выглядел несколько старше. В волосах проглядывала седина, кожа была обветренной, взгляд неприветливым, а нервные движения выдавали в нем человека, который всегда настороже и готов к нападению. Толосо решил сразу перейти к делу. «Я попросил тебя прийти, и хочу, чтобы ты знал, что я ценю твой поступок и бесконечно тебе благодарен. Я здесь не ради вас и не ради себя, Дон Педро. Я здесь ради памяти своего деда. Это делает тебе еще большую честь. Так или иначе, я пригласил тебя, чтобы сказать, что крайне удивлен терактом. Я тоже». Отрезал гость, не давая Толосе возможности перейти в наступление. «Я не имею никакого отношения к вспышкам насилия в последнее время. Я руковожу политической партией, Дон Педро, Национальным альянсом левых сил. Партией, которая на самом деле является политическим крылом повстанческого движения. Вы сами это сказали. Если вы так считаете, то я не буду с вами спорить. Я хочу знать, это вы организовали теракт?» «Нет, не мы», — решительно качнул головой Посадос. «Ну, допустим, не само руководство партии, а ни руководство, ни рядовые члены организации, сеньор Толоса, могу вас заверить. Очевидно, что проводить необходимые реформы в нашей стране можно только с позиции легитимной власти, а не еле живой оппозиции. Мой дед говорил, чтобы прийти к власти, есть всего два пути – вооруженная борьба и политика. Мы уже давно смирились с тем, что проиграли войну. Таким образом, нам остается только один путь – выборы. Может ли статься, что какая-то часть СФО, существующая по своим законам, решила действовать в одиночку? Честно говоря, затрудняюсь сказать, но я готов биться об заклад, что нет. Все это дело рук Куэваса. И вы это знаете, Толоса. Я ничего не знаю, но я ничего не исключаю. Как бы то ни было, больше всего меня беспокоит, что это может привести к эскалации насилия. Не с нашей стороны, Дон Педро. Я могу вам гарантировать. Национальный альянс левых сил на стороне демократии. Ну, не третьесортной демократии, которую нам хочет навязать диктатор, а настоящей. В наших планах, которые мы озвучим в случае победы на выборах, объявление общей амнистии и сразу же проведение новых выборов. СФО обещал поддерживать мою партию и идти с нами по этому пути, и он сделает это с соблюдением наших правил. Поэтому я заявляю, что мы не совершали никаких взрывов и не будем отвечать на провокации. Как раз это я и рассчитывал от тебя услышать. Потому что я полагаю, что если фронт не имеет ничего общего с терактом, он должен доказать это самым решительным образом, а именно согласившись сотрудничать с демократическим процессом. То есть, подумай, Октавио, что если каждый член фронта выступит в качестве независимого наблюдателя на выборах, чтобы проследить за их прозрачностью? СФО мог бы стать лучшим гарантом против фальсификации. Повстанцы, контролирующие ход выборов? Это смешно, Дон Педро. Пожалуйста, не отвечай мне сейчас, Октавио. Просто поразмыслите об этом. Идет? Октавио Посадос не ответил, но в его взгляде Дон Педро уловил вполне естественные сомнения, которые проносились в голове молодого политика. Толоса встал со своего кресла, чтобы показать, что с его стороны встреча была завершена. Посадос тоже поднялся со своего места и уважительно протянул Дону Педро Толосе руку. Вместо того, чтобы ее пожать, старый руководитель подошел к молодому человеку, обнял его и похлопал по спине, так, как с ним прощался Хулиано Посадос в ту эпоху, когда Толоса был так же молод и мятежен, как и нынешний кандидат от Национального альянса левых сил.